Крисания поспешила ему на помощь, но внезапно между нею и магом возник Карамон. Сильные руки подхватили мага с такой легкостью, словно тот весил не больше ребенка. Без видимых усилий Карамон перенес брата к огню и опустил в разболтанные черные от копоти кресла. «Садись, госпожа Крисания». Карамон подтянул к огню еще одно кресло, прежде стряхнув с него широкими ладонями пыль и золу. «Спасибо», — пробормотала Крисания, старательно отводя взгляд в сторону. Она опустилась на продавленные сиденья, подалась вперед и неподвижно уставилась на огонь. Самообладание понемногу возвращалось к ней. Когда жрица вновь нашла в себе мужество оглядеться по сторонам, она увидела, что Рейстлин, закрыв глаза, полулежит в своем кресле, а Карамон кипятит воду в побитом жестяном котелке, который, судя по виду посудины, он выкопал откуда-то из-под горы углей в очаге. Чтобы вода грелась быстрее, он подложил в огонь покрытую затейливой резьбой деревянную ножку от разломанного стула. Отцветы пламени блестели на его золотых доспехах и гладкой загорелой коже, а мышцы на спине всякий раз ходили ходуном, стоило озябшему гиганту слегка повести плечами. «Он и в самом деле прекрасно сложен», — подумала Крисания и вздрогнула. Ей вспомнилось, как с мечом в руках Карамон ворвался в подземную лабораторию Фистандантиуса в обреченном храме. Тогда в его глазах она увидела смерть, смерть Рейстина и свою собственную. «Вода закипела», — возвращая Крисанию к действительности, громко сказал Карамон. «Давай я приготовлю ему отвар», — предложила жрица, радуясь, что тоже может что-нибудь сделать для мага. Когда она подошла к Рейстлину, тот открыл глаза. Заглянув в них, Крисания увидела только свое отражение, бледное растерянное лицо. Рейстлин молча протянул жрице маленький шелковый мешочек, завязанный тесемкой, и в изнеможении откинулся на спинку кресла. Крисания взяла мешочек и повернулась к Карамону. «Положи несколько листьев в чашку и залей кипятком», — сказал исполин. «Что это за листья?» — полюбопытствовала Крисания, открывая мешочек и морщась от незнакомого острого запаха. Карамон помог ей налить в чашку кипяток. «Не знаю», — гигант пожал плечами. «Рейст всегда сам собирает травы. Рецепт этого снадобья Парсалиан дал ему сразу после испытания, когда ему было совсем плохо». «Да», — Карамон улыбнулся. «Пахнут они отвратительно, а на вкус, должно быть, это и вовсе жуткая отрава, но настой поможет ему». Карамон посмотрел на брата едва ли не с нежностью, но тут же отвернулся. Крисания подала дымящийся настой Рейстлину. Тот немедленно вцепился в чашку дрожащими пальцами и поднес ее к губам. Сделав первый глоток, маг облегченно вздохнул и снова вытянулся в кресле. Наступила неловкая тишина. Карамон, не отрываясь, смотрел на огонь. Рейстлин тоже погрузил взгляд в языки пламени и молча пил свое снадобье. Крисания вернулась в кресло и занялась тем же, чем, как она полагала, занимаются сейчас оба близнеца, попыталась привести в порядок свои мысли и хоть немного разобраться в том, что с ними произошло. Считанные часы назад она стояла в центре обреченного города, осужденного разгневанными богами на гибель. Уже тогда она была на грани срыва. Сейчас Крисания признавала это, как и то, что тогда она этого не понимала. С какой слепой самонадеянностью она воображала, будто душа ее надежно защищена крепчайшими стальными стенами веры. Увы, теперь она с сожалением и стыдом осознавала это. Вера ее оказалась отнюдь не из стали, а всего лишь изо льда. В горниле правды сталь закаляется, а лед тает, превращаясь в текучую воду. Ее вера растаяла, оставив ее беззащитной и ранимой. Если бы не Рейстлин, она, наверное, погибла бы в Истаре. Рейстлин. При мысли о нем щеки жрицы снова зарделись. Ей еще никогда не приходилось сталкиваться с любовной страстью. Когда-то, много лет назад, Крисания была помолвлена с молодым человеком, в которого, как ей казалось, была влюблена. Но она не любила его, нет, и теперь могла признаться себе не только в этом, но и в том, что никогда по-настоящему не верила в любовь, во всяком случае в ту любовь, которая воспевалась в легендах и сказках. Зависимость от другого человека всегда казалась ей слабостью, а раз так, то ее следовало сторониться. Крисания вспомнила, как Танис Пуэльф рассказывал ей о своей жене Лоране. «Когда ее нет рядом, — сказал он, — мне кажется, будто я лишился руки». «Что за романтические бредни?» — подумала она тогда. Но теперь жрица все чаще задавала себе один и тот же вопрос. Чувствует ли она нечто подобное по отношению к Рейстлину? Мысленно возвращаясь к последним дням в Истаре, к бушующей над городом буре, к вспышкам молнии и треску грома, Крисания с неизменным постоянством вспоминала только одно — жаркие объятия Рейстлина. При этом жрица испытывала уколы сладкой боли, и ей безумно хотелось, чтобы миг этот повторился. Однако что-то внутри нее по-прежнему сопротивлялось, вызывая невнятные смутные страхи. Помимо своей воли, Крисания припомнила лихорадочный блеск в глазах мага, восторг, охватывавший Рейстлина при каждом новом порыве бури. Он радовался надвигающейся катастрофе так, словно сам ее вызвал. Воспоминания Крисании были сродни запаху, который она, приблизившись к Рейстлину, недавно ощутила. Маг благоухал розовыми лепестками и экзотическими ароматами, и вместе с тем от него тянуло тленом, плесенью и едкой серой. Словом, насколько тело Крисании жаждало его прикосновений, настолько ее душа в ужасе отшатывалась прочь. В животе Карамона громко заурчало, и Крисания, вздрогнув, возвратилась в реальность. Подняв голову, она увидела, как Исполин тут же смущенно покраснел. Несмотря на то, что Крисания вспомнила теперь и о собственном голоде, она невольно рассмеялась. Карамон с сомнением посмотрел на жрицу, подозревая, очевидно, что у нее началась истерика, однако, заметив выражение его лица, Крисания рассмеялась еще громче. Смех ее был приятен и звонок. Казалось, сама тьма немного отступила перед ним, а от сердца отлегла тяжесть. В конце концов, Карамон, захваченный ее весельем, тоже рассмеялся. «Так боги напоминают нам, что мы люди», — смахнув выступившие на глаза слезы, сказала Крисания. «Подумать только, мы находимся в самом жутком месте, какое можно себе вообразить. Нас окружают чудовища, готовые пожрать нас и наши души. А я думаю только об одном — как сильно мне хочется есть». «Нам потребуется еда». Отсмеявшись, Карамон сразу же посерьезнел. «И какая-нибудь приличная одежда, если, конечно, мы намерены здесь задержаться». Он посмотрел на брата. «Сколько времени мы здесь пробудем?» «Недолго», — отозвался Рейстлин. Кружка с настоем в его руках почти опустела, и голос мага звучал теперь намного увереннее. «Мне нужно время, чтобы восстановить силы и закончить кое-какие исследования». «Это госпожа?» Он посмотрел на Крисанию, и жрица невольно поежилась. Таким холодным вдруг показался ей его голос. «Эта госпожа должна обратиться к своему богу и укрепиться в вере. Только после этого мы будем готовы пройти через врата. Ну а потом, брат мой, ты сможешь пойти, куда пожелаешь». Крисания почувствовала на себе вопросительный взгляд Карамона и с трудом сохранила внешнее спокойствие, хотя упоминание о страшных вратах, проходе, сквозь которые они должны были проникнуть в бездну и предстать пред владычицей тьмы, заставило ее сердце в страхе замереть. Именно поэтому она предпочла смотреть на пламя в очаге, нежели отвечать на взгляд Карамона. Гигант вздохнул и слегка откашлялся. «Ты отправишь меня домой?» — поинтересовался он. «Куда пожелаешь?» «Да», — резко сказал Карамон и посмотрел на брата. «Я хочу вернуться назад, к Тике. Хочу поговорить с Танисом». Его голос дрогнул. «Я должен буду объяснить, как получилось, что Тасельхов погиб в Истаре». «О боги, Карамон!» — Рейстлин раздраженно махнул рукой. «Мне казалось, что в тебе наконец-то созрел взрослый мужчина». «Вернувшись домой, ты застанешь Кендера на кухне у Тики, где он будет подчивать ее лихими историями и одновременно сгребать в свои кошели все, что плохо лежит». «Что?» Карамон побледнел, и глаза его вылезли из орбит. «Выслушай меня, братец, выслушай хоть раз в жизни», — прошипел Рейстлин, наставив на Карамона длинный тонкий палец. «Кендер сам навлек на себя все эти беды, воровски пристроившись к заклинанию Парселиана. Тому, что Кендерам, гоблинам и гномам запрещены перемещения во времени, есть причина, и причина очень веская». Эти расы появились случайно, не по воле богов, но по капризу судьбы, по небрежности великого Риоркса. Эти расы, в отличие от эльфов, великанов и людей, находятся вне потока времени, поэтому Кендер мог изменить ход истории, что он и сам быстро понял, стоило мне об этом проговориться. Я не мог допустить, чтобы такое случилось. Предотвратил он катаклизм, что он, собственно, и собирался сделать, и кто знает, что могло бы произойти. Возможно, вернувшись в собственное время, мы обнаружили бы, что нашим миром безраздельно правит владычица тьмы, ибо катаклизм отчасти был ниспослан богами и для того, чтобы подготовить обитателей Кринна к грядущему, к будущему отпору силам зла. «И ты его убил», — перебил мага Карамон. «Я велел ему забрать твое магическое устройство», — сухо заявил Рейстлин. «Я научил его пользоваться им и отправил его домой». Карамон моргнул. «Точно?» — с сомнением спросил он. Рейстлин вздохнул и запрокинул голову на спинку кресла. «Да», — сказал он, — «но я не надеюсь, что ты мне поверишь. Почему, собственно, ты должен мне верить?» Руки мага слабо шевельнулись и запахнули полы черного плаща. «Знаешь», — тихо сказала Крисания, — «кажется, я припоминаю. В последние минуты перед землетрясением я видел Тасельхофа. Он тоже был в священной келье». Рейстлин чуть приоткрыл глаза и сквозь узкие щелочки век посмотрел на жрицу. Его горящий взгляд, пронзив сердце Крисании, заставил ее вздрогнуть и смешал все ее мысли. «Продолжай», — потребовал Карамон. «Я помню, у него в руках было какое-то устройство. Во всяком случае, мне так показалось. Он еще что-то говорил», — Крисания приложила руку ко лбу. «Но я не могу вспомнить, что. Там было страшно и стоял такой грохот. Да, я уверена, у него было с собой магическое устройство». Рейстлин улыбнулся. «Ну уж, госпоже Крисании, это ты, надеюсь, поверишь?» Маг пожал плечами. «Жрица Паладайна ни к чему лгать.